Глава первая. Чекистская операция в Гродно, тщательно спланированная контрразведывательным отделом Белостокского УНКВД, рухнула. Сорвалась. Провалилась нелепо, бессмысленно и трагически. И все по вине милицейского наряда. Почти весь тот январский день, морозный и ветреный, три молодых парня в синих шинелях ходили по пятам за сутулым, длинноруким Генрихом Пичем. Бывший комендант станционной полиции их словно бы не видел, избавиться от них не пытался, кружил по всему городу, от вокзала, от старых домишек Тизенгауза, пошел для чего-то на Пёсью горку, шагал неторопливо, не оглядываясь и не проверяясь, словно дел никаких в Гродно не имел. Оттуда ноги зачем-то понесли его в Фолюш, притом центр он обошел сторонкой. Было ли ему холодно, милиционеры не знали, но самих их в короткополых шинелишках к вечеру начал пробирать озноб. У Генриха Пича была какая-то еда при себе, достал из кармана светлого макинтоша сверточек, жевал что-то на ходу, и старший наряда, Войцех Крулевский, вдруг ощутил, как резануло в пустом желудке. Они пообедать не успели, бросили все на столе в станционном буфете, ни то не видать бы им Пича, как собственных ушей. Когда Пич вышел на мост, наряду пришлось подстать. Лезть на глаза пану коменданту было попросту опасно. Пич вдруг ускорил шаг, и тут Войцех Крулевский понял, что старый полицейский лис давным-давно их приметил, водил по городу преднамеренно, запутывая следы, что там, в трущобах Зариманской части, он легко скроется. Милиционеры кинулись за Пичем, когда он был уже на том конце моста, и дробный грохот их подковок по мерзлым доскам настила еще отдавался в ушах у них, когда грохнул первый выстрел. Генрих Пич уже ждал их там, на той стороне, в правом проулке, узком, кривом и безлюдном. Первым выстрелом в упор с пяти шагов Пич убил Сидора Козулю, неторопливого белоруса. Вторым тяжело ранил в грудь под правую ключицу старшего наряда поляка Войцеха Крулевского. Третий милиционер, Петр Сбара, в эти две секунды выхватил из расстегнутой кобуры наган и первой же пулей уложил пана коменданта. Уложил на повал, не успев удивиться собственной меткости и содрогаясь от наглой ухмылки, так и застывшей на мертвом почерневшем лице. О трагедии Фолюши Найденов, начальник городела НКВД, узнал сразу же. Человек опытный, выдержанный и негневливый, он, глядя в удутловатое с черными усами лицо начальника милиции Антоневича, впервые в жизни ощутил постыдное чувство беспомощности. Непоправимость случившегося оглушила его. О том, что убитый за Неманом Генрих Пич едет к ним в Гродно, Семен Васильевич Гурин предупредил неделю назад, притом строго-настрого приказал Пича не трогать. Он словно что предчувствовал, сказал тогда со значением: «Не дай бог, Никита Павлович, спугнете мне Пича, головы вам не сносить, так и знайте». Теперь выходило, что милицейская пуля разом оборвала все нити, которые вели от Пича в белокстокское националистическое подполье, в так называемый автономный центр и в его филиалы по области. Их называли «обводами». И в Варшавский центр, откуда пан комендант прибыл с ответственной миссией, перейдя нелегально границу еще в декабре прошлого 1939 года. Антоневич смотрел все так же прямо, глаз в сторону не отводил. Он, разумеется, и понятия не имел о звонке из Белостока, эта линия работы его, начальника РКМ, не касалась. Но он опять потерял двух милиционеров и понимал, что неприятного разговора не избежать, и был к нему готов. «А что тебе сейчас сказать, начальник рабочей крестьянской милиции?» Найденов встал. «Нет, товарищ Антоневич, разговор отложим. Поехали на место». Было еще достаточно светло, и Найденов увидел прежде всего Петра Сбару. Парень пританцовывал на месте, спасаясь от мороза. Обеими руками он прикрывал уши, кобура нагана, сдвинутая почему-то на живот, все еще была расстегнута. Еще один милиционер, уткнувшись лицом в шапку, неподвижно чернел на истоптанном снегу. Третьего, раненого, Войцеха Крулевского не было. Видимо, уже занесли в соседний дом. У штакетника молча грудились люди. Лишь потом Найденов увидел Генриха Пича, так и не выпустившего из откинутой, крепко сжатой руки польского кольта, и его запрокинутое к темнеющему морозному небу лицо, перекошенное ухмылкой, залитое обильной, уже почерневшей на лютом январском морозе кровью. увидел светлый, совсем не зимний макинтош и подвернутые ноги в черных галифе и добротных офицерских сапогах. Вот когда Найденова охватил гнев, сдерживаясь через силу, бросил отрывисто начальнику РКМ: «Труп Пича в городдел ко мне. Не трогайте, не обыскивайте. На разбор происшествия 2 часа, больше не дам». Резко повернувшись, зашагал прочь, лишь секунду спустя сообразив, что его машина стоит в другой стороне улочки. В городделе НКВД Найденов с начальником контрразведывательного отделения Ростоцким тщательно осмотрели и ощупали одежду и сапоги Генриха Пича. Труп, как только с него сняли одежду, был тут же отправлен в морг. Но лишь при третьем осмотре нашли в отвороте правого кармана скромного, совсем не щегольского пиджака записку на шелковом белом лоскутике с польским текстом и малиновой печатью. Лоскуток удостоверял, что пан Генрих Пич является делегатом Варшавского центра и полномочен представлять высшее руководство в Белостокском воеводстве, и поэтому все паны-коменданты на местах обязаны оказывать пану Генриху Пичу полное доверие и беспрекословно подчиняться его приказаниям. Через 2 часа явился с докладом Антоневич, и все встало на свои места. Никто на всем белом свете не мог предусмотреть, что Пича опознает Войцех Крулевски. Тут была своя давняя история. В 36-м году, еще до перевода в Белосток, Пич самолично арестовывал Яна Крулевского, машиниста паровоза станции Гродно и члена запрещенной властями польской компартии. А поскольку при обыске в домике Крулевских была найдена нелегальная литература, пан комендант, тут же не выставляя за дверь жену и детей Яна, избил его, а затем загнал в концлагерь, в страшную березу-картузку. Из концлагеря Ян Крулевский вышел через 3 года, так и не подписав декларации об отречении от коммунизма, просто власти посчитали его уже не опасным. У него открылся туберкулез, он отхаркивался кровью. В 39-м, в марте, Ян умер. Перед смертью он не мог уже говорить, только глаза его горели несломленным упорством. И Войцех, навсегда врубивший в память эти отцовы глаза, просто застыл от изумления, увидев через окно станционного буфета Генриха Пича. Бывший член подпольной комсомольской организации, а ныне милиционер Войцех Крулевский, очень хорошо знал, кто такой Генрих Пич. Сейчас при советах он мог появиться в Гродно только как враг. Антоневича Найденов слушал молча, понимал, что исправить ничего невозможно, и ему было очень жаль тех двух молодых парней, один из которых был мертв сейчас и лежал в том же морге, где и Пич, а второй все еще не пришел в сознание в госпитале на Замковой горе. Понимал Найденов и то, что не выстрелить в Пича Петр с бара не мог, у него другого выбора не было, и потому обвинять его ни в чем не мог. Другое дело, Антоневич, этому придется выслушать все, что причитается. Это третий провал, Василий Мартынович. Ребят, я ваших не виню, все они зелень необученные. Да ведь враг не ждет, когда ваши милиционеры чекистскую азбуку постигнут. Вот и платим, кровью и оперативными провалами. На вашей они совести, Василий Мартынович, и кровь, и провалы, на вашей. О том, что еще предстоит объясниться с Гуриным, говорить не стал. У Антоневича, не дай бог, могла бы появиться мысль, не боится ли начальник городдела держать ответ перед старшим начальником. Найденов, за плечами которого было 1,5 десятка лет службы в ГПУ НКВД, успел в 3 месяца проникнуться к Семену Васильевичу Гурину глубоким уважением, хотя цену себе знал и начальству в рот заглядывать приучен не был. Семен Васильевич оказался человеком волевым, решительным, умел и на своем настоять и дать понять свое неудовольствие, и при необходимости спросить достаточно резко. При всем том с мнением подчиненных считался, привычки смотреть на людей свысока не имел, разговаривал уважительно. Самое же главное, у него было то особое чутье, та врожденная интуиция, которая позволяли ему, мгновенно разобравшись в ситуации, принимать безошибочные оперативные решения. Отпустив Антоневича, Найденов заказал «Белосток». Черный телефон прямой связи, прозванный городдельскими острословами граммофоном, звякнул коротко, словно нерешительно, потом зазвонил требовательно, властно. Найденов взял трубку и тут же услышал чуть глуховатый голос Гурина. «Добрый вечер, Никита Павлович, что у вас?» Найденов придвинул листок, кашлянул. — Здравствуйте, Семен Васильевич. Провал у нас. Пич убит сегодня вечером работником милиции. Горин на том конце провода молчал. Найденов ясно представил, как сошлись упрямо брови у его переносицы, как забарабанили пальцы по столу, но добавлять ничего не стал, надо было дать Горину время освоиться с этой новостью. Но вот Горин спросил. — С обстоятельствами дела, думаю, уже разобрались? — Разобрались, Семен Васильевич, нелепая случайность. — Что-то у вас случайностей много. Кто был с Пичем? — С обеда, как все завязалось, был один и до конца. Горин недовольно перебил. — С обеда. А сейчас докладывайте. Само происшествие не в обед было, всего 2 часа назад. Это время и разбирались. — Так, понял я вас, Никита Павлович. С вашей стороны без потерь? — Есть жертвы, Семен Васильевич. Один убит, один ранен. Горин голоса не повысил, но сказал жестко. — Вот так и работайте, топорно. Втроем одного брали, да не взяли. И мне обедню испортили, и своих людей угробили. Найденов таких слов ждал, обижаться на Гурина было не за что. Помолчав секунду-другую, спросил. — Вам все же обстоятельства дела доложить или выслать спецсообщение? Гуров, чувствовалось, усмехнулся. — А что это вы, Никита Павлович, вроде замечанием недовольны? Или вы себя героем считаете? Нет? Тогда ладно, придется мне приехать, так что ночью ждите. В скромной квартирке Стефании 2 комнатушки, кухня... Все осталось, как в августе прошлого года, когда ее муж Бронислав Черноцкий, учитель гимназии ГРУМа и как участник похода на Киев, капитан запаса, вновь надел форму, чтобы отразить нашествие германцев. Они прожили 15 лет. Былая влюбленность давно сменилась ровным, спокойным, привычным отношением, но в тот миг, когда Бронек, оторвавшись от нее, вспрыгнул на подножку, уже набиравшего ход поезда, Стефания вдруг поняла, что Бронек все еще очень много значит в ее жизни, и дала себе зарок не переставлять в доме ничего, пока муж не вернется. Потому, стирая пыль на потускневшем за долгие годы серванте, она неизменно ставила на свое место фарфоровую статуэтку Божьей Матери и тяжелое распятие. Мастер отлил из чугуна и крест, и ажурные колючки чертополоха, и нежные побеги плюща. Серебряную фигурку спасителя, напаянную на крест, Стефания неизменно целовала перед сном. Она непоколебимо верила, что пан Иисус и матка Боска уберегут ее Бронека от всяких бед. В сентябрьские дни на милую Польшу обрушилось столько горя, пронесшийся над ней шквал был столь сокрушителен и беспощаден, что Стефания устала плакать. Промелькнули всего 2 недели, а от государства польского ничего не осталось. Ни президента, ни правительства, ни войска. Русское радио, как казалось Стефании, с особым злорадством по 2 раза в день сообщало, что пан президент Игнаций Мустицкий сбежал в Швейцарию. У него давным-давно было швейцарское гражданство, только польский народ этого не подозревал. А пан маршал Рыц Смиглы, бросив войско на произвол судьбы, бежал в Румынию. Глядя на чужую, ненавистную форму, на непонятные ей петлицы с красными эмалевыми квадратиками и прямоугольниками, нашитые золотом звездочки и нарукавные шевроны гимнастерок, Стефания ощущала чуть ли не физическое отвращение. Русские топтали тротуары ее родного Гродно, ходили спокойно по зеленой улице Элизы Ожешко, наверняка даже не подозревая, сколь великой поэтессой была эта женщина, и смотрели безразличными глазами на костел Фарный, не понимая его красоты, ведь все они были схизматы и безбожники. Но более всего возмущали Стефанию те, кто называл себя белорусами, эти встречали русских как освободителей, с флагами и плакатами. В день, когда в Гродно вошли русские танки, высыпали на улицы все, и старый, млад. Стефания никогда не думала, что их так много в городе, прежде они старались быть незаметными. Теперь же плакали от радости и пели на своем грубом языке, и забрасывали цветами русские танки, и плясали вокруг стальных зеленых махин. 3 первых дня Стефания ходила словно в полусне, не стала родины, и давно не было вести от мужа. Она не помнила, что ела в эти дни и ела ли вообще. Ее неудержимо тянула улица, где грохотал нескончаемый чужой праздник. Она без устали выискивала в толпе печальные глаза. Ей становилось легче, когда наталкивалась на замутненный слезами взгляд. Вот еще страдалец, этому сейчас тоже худо. Потом ее пригласили в военный госпиталь. Старого начальника, пана майора Спыхальского, уже сместили. Вместо него сидел незнакомый человек, черноволосый да синевы выбритый, из-под белого крахмального халата выглядывал воротничок гимнастерки со светло-зелеными петлицами. Не думая, что дождется приглашения, Стефания села сама. Сейчас она покажет этому мужлану, этому москалю, что такое есть настоящая полька. Мужчина кивнул с улыбкой и вдруг заговорил по-польски, на удивление, с мазурским акцентом. Вместо «дж» у него получалось «дз». «Благодарим, пани, что не отказались прийти, хотя иные нас боятся. Не пожелает ли пани вернуться в госпиталь? Нам нужны опытные кадры». Слово этого «кадры» Стефания не знала, но поняла, что имел в виду русский. Она очень хотела, чтобы москаль сам понял всю нелепость своего предложения, и потому произнесла с подчеркнутым достоинством. «Пан полагает, что польская патриотка может пойти на службу к врагам истерзанной родины?» Русский пожал плечами, недовольства не было в его лице. «Пусть не посетует пани, но на такую откровенность я просто обязан ответить столь же откровенно. Советская страна не была и не есть враг Польши, тем более мы не враги польскому народу. Лично я верю, что Польша еще возродится, и мы хотели бы, чтобы это была сильная и дружественная нам Польша. Но только именно Польша, не посягающая на чужие земли, Литву, Западную Белоруссию и Западную Украину. Что до вашего родного Гродно, то этот город еще от Киевской Руси наш. Поляки здесь появились много веков позже. Впрочем, мы с вами в такую древнюю историю вдаваться не станем. Просто то, что называлось в Польше Кресы Всходни, это и есть Западная Белоруссия. Он еще что-то говорил, проникновенно и искренне, и Стефания поняла, что перед ней наверняка комиссар. Она смотрела в его такие благожелательные глаза и думала: «Говори, говори, ты крепко зашит в своей петлице». «Как это Гродно чужой город? Мать и отец, деды и прадеды наши родились здесь и умерли здесь, лежат в этой земле. Как же нас от нее оторвать?» «Так пусть пани все же подумает, нам нужны ваши опытные руки. Вы будете снова операционной сестрой, и пусть ваша любовь к Польше останется при вас, и мы вместе будем надеяться на лучшее будущее для ее многострадального народа». От таких слов Стефании стало не по себе. Ему ли комиссару рассуждать о Польше? А речь его все журчала. «Я понимаю, сразу ответ дать трудно, и не надо сразу, подумайте, но ведь где-то надо будет работать, просто чтобы жить, ведь муж еще не возвратился, да? А мы будем платить 110 рублей, это в два раза больше, чем вы получали прежде. Если пани согласится, мы примем вас с радостью. До свидания, пани, приятно было». Через скверик внутри госпитального двора Стефания вышла на каменный мост, переброшенный через глубокий и широкий ров, весь заросший густым орешником. Мост вел к старому замку Стефана Батория. Они с Бронником любили это место. Отсюда были видны и спокойный Неман, и луга на той стороне. Дьявол! Вот дьявол! Какой искуситель! Вот, значит, какие они, комиссары! Ведь что-то в ней дрогнуло, что-то он затронул в душе. Как сказала Польша о ее многострадальном народе, и чтобы впредь не поддаваться искушению, Стефания твердо решила, к этому медоречивому дьяволу не пойдет, что угодно, где угодно, только не в госпиталь, не лечить врагов. В середине октября Стефанию навестил человек в польской солдатской шинели, со следами срезанных погонов, в зеленой конфедератке, с темным пятном над козырьком от снятого орла. Пройдя в комнату, огляделся и сказал удовлетворенно, ничего не понимающей Стефании: «Бронок мне вас так и описал». Стефания ахнула, опустилась бессильно на стул. «Пан видел Бронока?» «Так, 2 дня назад в Варшаве, милая пани, и привез для вас письмо». Он оглянулся, сел на стул, бросил деловито «просим прощения», снял левый сапог, вытащил из-за плотного шерстяного носка конвертик, положил на стол. «Прочтите, а что будет неясно, объясню». Стефания, как во сне, взяла конвертик, достала письмо, глаза побежали по строчкам. Да, это была рука Бронека. «Стефа, голубка моя, все бы я сейчас отдал, чтобы увидеть тебя и обнять, но несчастная наша родина, наша возлюбленная Польша требует от нас, верных ее солдат, быть стойкими и, отбросив все личное, отдать себя борьбе. Польша проиграла сражение, не войну. Сегодня у нас 2 врага — Германия и Россия, и я не знаю, какой из этих врагов беспощаднее. Но все мы, подобно Яну Килинскому, должны сказать: рожденный поляком, я стремлюсь служить моей отчизне. Мы должны вновь собрать все силы, и мы одолеем этих наших врагов. Верю, что в этой борьбе ты не струсишь, не станешь прятаться, и потому говорю, человек, который стоит перед тобой, укажет путь». Он действительно все указал. Этот решительный и вместе с тем осторожный человек. У него были с собой рубли и много рублей. Стефания на черном рынке покупала продукты и готовила, и кормила его. Под вечер он исчезал из дома и возвращался поздно ночью, открывал дверь сам, чтобы не будить Стефанию, и укладывался на диванчике. У Стефании и мысли не было, что это неприлично, посторонний мужчина в доме. Она его нисколько не боялась, ведь он пришел от Броника. На третий день Тадеуш, так просил называть его, стал прощаться. «Мне пора уходить обратно в Варшаву. Спасибо за помощь». Положил на стол тоненькую пачку серых банкнот. Стефания, не успев опомниться, отметила — по 10 червонцев. Тут же подумала о себе. «Смотри-ка, научилась разбираться. Оставлю вам, туда не понесу, там они не значат ничего. Потратьте на себя, как сами захотите. Я кое-что разузнал о вас. Вы были мужественны и явили истинный патриотизм, отказавшись служить советам. Теперь вы должны явить еще более высокий патриотизм и пойти в госпиталь». Он твердо посмотрел в блеснувшие глаза Стефании. — Да, пойти предложить услуги. Вы будете дежурить сутки и 2 суток отдыхать. Это нам подходит. Потом вас найдет наш человек, и вы будете его слушаться, ибо все, что он прикажет, будет во имя и во благо нашей Польши, великой и вечной. Стефания Чернотская ждала пана-делегата к часу дня, но он не пришел. В 2 Стефания заволновалась. Правда, не настолько, чтобы что-то решать, просто слух стал улавливать все шаги на лестнице. Прежде она к ним не прислушивалась. В 3 ей стало ясно, что-то случилось. Только что именно? 3 месяца в подполье все же много значили. Ей уже доводилось вот так сидишь, как на иголках. Она теперь знала. 1000 самых невообразимых, самых непредвиденных причин может задержать человека, но о самом плохом еще не решалась думать. Ахжонше, о своем верном жуке, Стефания нисколько и не беспокоилась, знала, что этот бывший сержант, спокойный и немногословный, ждет ее в Фолюше и будет ждать, сколько потребуется, и готов ехать в любой миг. Отчего-то вспомнилась, она спала в воске и проснулась уже под утро. Хжонш, так она его назвала, и он не обиделся, он был черным, и усы, и брови, и голова. Накинув на плечи кожух, сидел у костерка с трубкой, а тут вдруг встал, подошел неслышно, думал, видно, что она спит, стал заботливо, чуть покашливая, подправлять попону, который накрыл Стефанию с вечера. И стало ей тогда на душе тепло, бог весть от чего. Подумать только, сержант, мужик, а тоже чувствует что-то. Это было еще в конце октября, в их 2-ю поездку, и с тех пор они исколесили все воеводство, и Стефания теперь точно знала, Хжонш предан ей бесконечно и свернет за нее шею кому угодно. В 3:30 неуемное волнение заставило Стефанию надеть пальто. Стоя перед зеркалом, взяла модную шляпку с вуалеткой, несмотря на морозы, по городу ходила так, но, нерешительно ее подержав, положила на полочку и назначила себе последний срок — до 4. Так и просидела у зеркала в пальто. Но Генриха Пича не было и в 4, и Стефания поняла, больше ждать нечего. На Бригитской, напротив монастыря Бригиток, в небольшом 2-этажном доме, Стефания в условленные дни встречалась с Чтаном. В другие дни ей там появляться запрещалось. Но сейчас случай был особый. Штаб всю неделю будет считать, что она сопроводила пана-делегата в Лиду, а он попросту пропал. Стефания прошла через низкие мрачные сводчатые ворота во внутренний дворик. По скрипучей деревянной лестнице поднялась на 2-й этаж. Позвонила, как всегда, один звонок короткий, один длинный. Дверь распахнулась тут же, словно ее ждали. На пороге, явно загораживая вход, стоял невысокий плотный мужчина с крохотными усиками-щеточкой. Стефания его не знала. Он окинул быстрым цепким взглядом всю ее, но Стефанию этот взгляд не смутил, она знала, что выглядит безупречно. Модное дорогое пальто с подчеркнуто прямыми плечами, крохотная шляпка, маленькая мама. Когда-то Стефании находили сходство со знаменитой актрисой, и она, убедившись, что сходство есть, стала носить такую же шляпку и такую же прическу. Секунда, другая, третья. Сколько же может смотреть? Наконец усики на его лице дрогнули. Он ступил шаг назад, давая войти в знакомый коридор, захлопнул за ее спиной дверь, сказал с оттенком недоумения. — Слухом? — Стефания спросила. — Знает ли меня пан? Мужчина качнул головой и ответил без улыбки. — Не можно знать всех красивых гродненских паненок. — Но меня знает Чтан. — Но я никакого Чтана не знаю. — С Стефания сложила руки. «Во имя раны Иисусовых! Я знаю, куда пришла и зачем. Надо передать Чтану, пропал человек, которого он мне поручил. Я ждала его, но он не явился. Если я буду нужна, Чтан знает, где меня искать». Мужчина вдруг улыбнулся, у него оказались очень симпатичными ямочки на щеках. «Так, пани связная, я верно понял?» «А пани не допускает, что нет уже Чтана и что перед ней инкавудист». Стефания попятилась, торопливо раскрыла лаковую сумочку, там лежал крохотный револьвер, но мужчина не шелохнулся и улыбаться не перестал. Стефания поняла — игра. Какая жестокая игра! Гордо вскинула голову. «НКВДист меня отсюда не выпустит, а я сейчас уйду, и вы напрасно так нелепо шутите. Порученный мне человек...» Мужчина снова стал серьезным, перебил. «Шепрашем, разве пани не знает своих дней? Ваше счастье, что я знаю вас, пани Стефания. Был бы здесь не я, никто бы за вашу жизнь не поручился. Пароли на сегодняшний день вы не знаете, людям, которые сейчас придут, вы неизвестны. С вами могли обойтись как с подосланной, и никакие ссылки на Чтана вас бы не спасли. Без строжайшей конспирации мы не победим. НКВД враг опытный и неумолимый. Надеюсь, пани запомнит этот маленький урок. А тот человек, что пропал, то теперь наша забота». Имени Генриха Пича никто из них так и не назвал. Уже через час после перестрелки в Фолюше комендант обвода Станислав Голиан узнал, что русские увезли с места столкновения двух своих милиционеров и кого-то в штатском. Этим кем-то мог быть только пропавший делегат Варшавы, только Генрих Пич. Так что прибегавшая днем связная волновалась совсем не зря. И теперь надо было срочно увидеть начальника штаба, которого Голиан уже привык называть Чтаном, и которого вполне оценил за упорство и молчаливую сосредоточенность в делах. Чтан с самого начала, как узнал, что пан Генрих Пич служил здесь, в Гродненской полиции, выразил и Пичу, и Голиану свое неудовольствие. Ехать сюда было для Пича чистым фанфаронством и безумием. Слишком многие здесь его знали. Сам он, Чтан, ни при каких условиях не поедет в Вильно, где сотни людей видели его в погонах поручика, а десятки знают, что он служил в виленском отделе дефензивы. К чему нужны эта нелепая бравада и ничем не оправданный риск? Внезапный приход Голиана поверг Чтана в изумление. Еще через минуту, когда Чтан уяснил, что Генрих Пич все-таки попался, живой или мертвый, оно попался, его охватил гнев. Ведь он предсказывал, что такое может случиться. Он не повысил голоса и не опустился до грубой брани. Лицо его вспыхнуло, и он, стиснув кулаки, уперся ими в стол. И так молча минуту-другую неотрывно смотрел потемневшими глазами в лицо Голиану. Больше всего Чтана взбесило, что теперь все обширные планы, так детально отработанные с Генрихом Пичем, повисали в воздухе. Теперь речь шла не о развертывании крайне необходимой работы, теперь придется всю работу временно свернуть, членам штаба перейти на запасные квартиры, иным же и вовсе покинуть Гродно и переждать, скажем, месяц. Странное дело, но эта вспышка гнева, с которой Чтан так блестяще справился, ибо мысли свои излагал достаточно спокойно, успокоила самого Голиана. Он отчего-то даже улыбнулся. — Ваша горячность, пани Еже, мне всегда нравилась. Я только удивлялся, как вы с вашим темпераментом высиживали за письменным столом в дефензиве. Вас бы ко мне в эскадрон! Чтан с досадой отмахнулся. — Не время для шуток, пани Станиславе. Вы, видно, не представляете, сколь все случившееся серьезно. Голиан пожал плечами. — Отчего же? Только пока не очень четко вижу, к чему такая спешка, и что даст нам этот месяц. Чтан поморщился, хотя, кажется, должен бы привыкнуть, что пан комендант в делах разведки ориентируется более чем слабо. Именно поэтому все организационные дела подполья и забота о конспирации почти сразу перешли в руки Чтана. Пришлось объяснить, как же пан Станислав не понимает, что русские могут сегодня же ночью пойти по адресам, которые знает Генрих Пич. Откуда у пана Станислава такая уверенность, что русские не развяжут ему язык? Убит? Но ведь инкавудисты эти дни могли водить его по гродненским адресам. Могли ведь? Служба в дефензиве приучила меня не верить в случайности. Видно, не зря пытались взять его именно в Фолюше, подальше от глаз людских. Скорее всего, русские с первого дня знали о приезде пана Пича, и удивляться тут нечему. Я же предсказывал. Голиан думал недолго. Доводы Чтана были неотразимы, и вообще Голиан знал, что его начальник штаба в делах разведки, конечно же, более искушен, чем он, строевой офицер-кавалерист. Он давно смотрел на работу организации глазами Чтана, Но так уж сложилось, комендантом был он, а Чтан только начальником штаба. Потому сказал, как требовалось, будто принимал решение сам. «Да, пани Ежи, предположение ваше разумно. Мы с вами, конечно, останемся в городе, квартиры сменим, остальные пусть уедут. И ваша связная, пани Стефания, пусть уедет. Пич ее адрес знал, и они встречались, энковудисты могли их приметить. У нее есть куда уехать?» Чтан кивнул. «К сестре в Ломжу, у нее младшая сестра там, в гимназии». «Ну, пусть едет. Увидимся через 10 дней, встреча по запасной схеме. Прощайте, пани Ежи».